Глава 55. Белла. Белла взбила волосы, чтобы придать им объем, облизала губы и плавной походкой направилась в спальню. Фэн читала, лежа на кровати и подперев голову рукой. В распахнутое окно лились потоки солнечного света и врывался приятный легкий ветерок. Белла присела на краешек постели. Пойдем поплаваем на надувных матрасах. Спасибо за предложение, ответила Фэн, откладывая книгу. Но я пока намерена избегать солнца. Белла прочитала название на обложке. Театр для мечтателей. Нравится? Да, это рассказ о группе богемных художников и писателей, живших в 60-х на одном из греческих островов. Один из персонажей немного напоминает мне тетю. «Дашь мне, когда дочитаешь? Я собираюсь стать книголюбом». Фэн явно удивилась. «Да, я больше не буду просто листать страницы. Превращусь в одну из тех, кто хватается за книгу каждую свободную минуту. В кабинете врача, в поезде, в очереди». Белла изобразила, будто выхватывает роман. Фэн улыбнулась. «Итак, чем сегодня займемся? Поплаваем в бассейне? Сходим на пляж? Поедем в город? Поднимемся в горы?» Фэн села на кровати. «Я предпочла бы провести время в доме и сохранить энергию для вечернего костра». «Принято!» Белла протянула руку, дотронулась до серебряного кольца на большом пальце подруги и принялась крутить его. Это первое украшение, которое она приобрела в ювелирной лавке, зная, что с ним ее девушка будет смотреться весьма сексуально. «Наш первый день!» Фэн отняла ладонь и провела ею по волосам. Белла ощутила холодок в животе. Ее вторая половинка отстраняется. Они обе знали, что после ссоры в аэропорту что-то изменилось. Белла пообещала себе, что не станет поднимать эту тему во время поездки. Она планировала веселиться и заряжать всех энергией. Тогда Фэн просто ничего не останется, как быть от нее без ума. И все же, вопреки своим намерениям, Белла спросила. «Что происходит? Что-то не так?» Ее голос дрогнул. «Вчера ты меня просто бросила?» Фэн поморщилась. «Знаю. Прости, я поступила некрасиво». Она отвела взгляд. «Приезд сюда пробудил во мне некоторые неприятные воспоминания. Я... в ресторане я кое-кого увидела и захотела кое-что прояснить». «Что? Кто этот человек?» Белла выпрямилась, в глазах вспыхнул воинственный огонек. «Да так, официант по имени Нико. Впрочем, это неважно и не имеет никакого значения. Что он тебе сделал?» «Послушай, я знала, здесь что-то нечисто. Ты сама на себя не похожа. Прости меня, детка, я должна была понять, что тебе плохо». Белла почувствовала облегчение. Проблема не в их с Фэн отношениях. Все дело в каком-то придурке-официанте. «Расскажи мне, что этот урод тебе сделал?» «Прости, но тема закрыта. Все в прошлом. Я просто хотела объяснить, почему уехала на виллу раньше». «Вместе с Робин». Белла произнесла имя подруги резко, словно хлыстом щелкнула. «Да, вместе с Робин». «Почему ты мне ничего не рассказала? Это я должна была отвезти тебя домой». Черт, куда делась жизнерадостная и притягивающая взгляды Белла? «Мы на девичнике Лекси. Я не хотела портить всем настроение. А ты подружка невесты и должна была остаться до конца». Снаружи раздался всплеск. Кто-то нырнул в бассейн. Белле хотелось быть там, веселиться и плавать вместе с Фэн. «Ты жалеешь, что приехала?» Фэн на минутку задумалась, потом покачала головой. «Нет». Белла снова взяла подругу за руку и стиснула ее ладонь. Фэн не сопротивлялась, но и не ответила на порыв. Белла посмотрела на их переплетенные пальцы и неожиданно для себя спросила: «Дело не только в официанте, правда? Но и в нас». Фэн отняла руку и встала с кровати. Она положила книгу на тумбочку и засунула руки в карманы шорт. «Давай насладимся последним днем на острове». «Ты отдаляешься. За те 4 дня, что мы здесь, ты едва взглянула в мою сторону». «Это не так». «Нет, все так. Когда мы вернемся в Англию, наш роман закончится, да? Ты меня бросишь?» Фэн смотрела в пол. «Давай вернемся к этой теме, когда окажемся дома». По лицу подруги Белла прекрасно поняла, как то и непросто. Желудок сжался в комок, руки задрожали. «Пожалуйста, скажи правду. Одни сутки ничего не изменят. Мне гораздо тяжелее находиться рядом с тобой и чувствовать, что мы стали чужими. Говори как есть. Чему эти игры, когда я притворяюсь, что все хорошо, а ты, что я по-прежнему тебе дорога?» Фэн, наконец, подняла голову и посмотрела на нее. Под взглядом красивых ярко-зелёных глаз Белла застыла, затем сглотнула и расправила плечи. «Ну так что, ты меня бросаешь?» Глаза Фэн наполнились слезами. Она кивнула. «Мне так жаль. Просто, думаю, мы слишком разные, и...» Белла покачала головой. «Поэтому нам и было хорошо вместе». К щекам прилила кровь. «Причина в другом. Не в том, что мы не похожи, а...» У Беллы перехватило дыхание. Голос зазвучал глухо. «Все из-за того разговора в аэропорту? Из-за моего поступка, верно?» Повисло молчание. От напряжения у Беллы стучало в висках и свело скулы. С улицы донесся смех. Кто-то веселился в бассейне. «Дело не в том, что ты сделала», — наконец заговорила Фэн, «а в том, что солгала мне. Я поняла, что совершенно не знаю тебя. Ты слишком многое держишь в себе». У Беллы зашумело в ушах. «Прости меня. Я так боялась, что ты не полюбишь меня, если я расскажу правду». Ее голос осекся. «Но ведь можно все обсудить. Мы поговорим и...» Она наткнулась на грустный взгляд Фэн и осеклась. «Мне жаль, но наши отношения уже давно разваливаются. Просто я отчетливо поняла это только сейчас». Белла сцепила ладони перед грудью. «Значит, это конец? Ты меня бросаешь?» «Прости». Фэн покачала головой и сложила руки в молитвенном жесте. «Вилла — не самое подходящее место для подобного разговора, но ответ — да». Глаза Беллы мгновенно наполнились жгучими слезами. «Надо же! Ну вот и все. «Я хочу, чтобы ты знала, мне действительно...» «Хватит!» Белла подняла руки вверх, чувствуя, как в груди закипают и ищут выход рыдания. Она не могла больше оставаться в спальне. Нужно сбежать. Сорвав с себя солнечные очки, Белла с перекошенным лицом, спотыкаясь и дрожа всем телом, рванула к двери и вылетела из комнаты. Единственное, что еще оставалось хорошего в ее жизни, рассыпалось в прах. Из-за неё.